Я сделаю пару, похожих на биджу, но более пушистых и милых, вместе с драконами. Надо обязательно сделать им несколько разных. И вот я активировал исток создания. Прошло всего несколько минут, прежде чем я увидел вдалеке Каэда. Но к тому времени я уже лежал на пляжном шезлонге, а вокруг меня спали или играли крошечные питомцы. Воплощенная лень, а я думала, что грех, который олицетворяют слизь, это чревоугодие, сказала Каэда безразличным тоном. Вообще-то у меня есть лень, я не часто эти пользовалась, но я горжусь эти. После тяжелого рабочего дня нужно уметь отдыхать, сказал я, стягивая солнцезащитные очки. Я не говорила о мастерстве. Знаешь что, забудь об этом. Мне лень тебе это объяснять. Горшок называет чайник черным пепе пословица, похожая по смыслу. В чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает. Вот почему твое чувство юмора меньше камня, это была шутка. Возможно, твое недостаточно развито, чтобы понять мое, ответил я, постукивая себя по голове, как будто делал мудрое заявление. Да, да, шутник, я бы не получила его, великий мудрец Римуру, укравший имя своего умения. Конечно, я просто кивнул, прежде чем указать на десятки милых животных, бегающих по земле. Что скажешь, мило, да, да, но у тебя нет ни 8-хвостого, ни 9-хвостого, они самые лучшие. На моем лице появилась ухмылка, когда я ответил, ты уверена в этом? Крошечная лиса выбежала из-под кресла, прыгая, чтобы поймать одного из других домашних животных, которых я создал, заставив Каэда сузить глаза. Что ты делал с этим лисенком под тобой? Он не любит солнце. Плюс осьминог бык должен быть. Крак, Кия, раздался тоненький возглас, что заставило Каэда сделать фейспалм. Конечно, это должно произойти, но прежде чем она успела сказать что-то еще, из метеорита начало вытекать безумное количество странной энергии. А, космический камень, плохой дюки, это не еда, сказал я, помещая всех питомцев в свой мир пустоты. Космический камень, который был расколот, был также известен как звездный камень. Камень, который был одним из немногих способов запечатать элдритских существ. В рамках проекта Lovecraft мы будем анализировать различные элдритские ужасы. И мы собирались начать с того, который имел схожие свойства с обжорством. Один из моих первых навыков, с которым я был хорошо знаком, тот, что в камне, был пожирателем звезд. Каэда, познакомься с Амуцибой. Амуциба, познакомься с Каэда. Я уже хотел представиться, как вдруг из земли появилось гигантское щупальце, и мир начал грохотать. Римуру, ты только что уничтожил мир и сделал вид, что этого не произошло, спросила Каэда, когда вокруг нее образовался голубоватый плащ из чакры, чтобы удержать ее на плаву, потому что земля начала распадаться. Я ничего не делал, это сделал мой питомец. Не то чтобы я не собирался исправить этот беспорядок перед уходом. Все равно это твоя вина. Я думаю, у нас есть проблемы поважнее, чем неправильное обучение новорожденного биджу, сказал я, указывая на появившуюся из него тварь. Ты сделал это. Не втягивай меня в свои глупые ошибки, сказала Каэда в полном раздражении, в то же время вынужденная уворачиваться от камней, которые начали подниматься в пространство. Тогда ты уходишь, не собираешься остаться, чтобы насладиться изысканной едой, твоя потеря. Силь, мне кажется, твой объект исследования хочет сбежать, сказал я шутливым тоном. Да, да, для ужаса такого калибра нам не стоит слишком беспокоиться об этом, но мы все равно должны опробовать очки, которые я сделала, чтобы проверить их действие. Если исследование лавкрафтянских ужасов причинит тебе вред, я бы предпочла, чтобы мы просто забросили весь проект, ответила Силь, сосредоточившись на моей безопасности. Ты действительно пытаешься привлечь меня едой, правда? Спросила Каэда с мрачным выражением лица, в то время как щупальца запечатанного Амуциба прошли прямо мимо нее, ударившись о землю и разорвав ее, словно она была сделана из бумаги. Щупальце прошло рядом со мной, не дотянувшись до меня на несколько волосков. Но вместо того, чтобы двигаться, я просто вытащил пару солнцезащитных очков. Насколько хорошо у тебя получается не разрушать психику, глядя на эльдрические ужасы, спросил я, протягивая очки. Не говори так, будто ты когда-нибудь сталкивался с таким, я бы знала, если бы ты это сделал, сказала Каэда, взяв очки и надев их, только чтобы снять их мгновение спустя с раздраженным выражением лица. Прежде чем закрыть глаза и использовать свои способности, чтобы почувствовать окружающую обстановку. Видя, как Кайда снимает очки, я просто достал новую пару и надел их. Эти очки были созданы для того, чтобы значительно уменьшить ментальное воздействие, которое можно получить, глядя на эльдрическое существо. Для этого они меняли то, что вы видели, на что-то симпатичное. Так, огромный монстр со щупальцами превращался в белку с сотнями пушистых хвостов вместо щупалец. Я ненавижу белок. Я знаю, поэтому я и превратил ее в белку. Ты бы предпочел сражаться со щенком? Ты точно, странный, раз не сказал ничего другого, сказала Кайда, чувствуя мои действия. Тогда удачи тебе, чтобы твой разум не был поврежден. Ты сказала, что за ней наблюдает что-то похожее на тебя. Могут ли они стать для нас проблемой, если ее разум будет поврежден из-за упрямства? Если только они не крайне неразумны, то не должны. Знаешь что, мы можем вести себя так, как будто это они. Я приготовлюсь помочь ей, если она начнет терять на свой разум. Чтобы обезопасить себя без очков, Кайда использовала навык перевертыша, чтобы убрать глаза, а затем обернула тканью место, где должны были быть глаза, для дополнительной защиты. Глупый спор был прерван тем, что один из глаз Амуциба заметил нас и зарычал на нас. «Ух ты, у него нецензурный язык», — сказал Сель с легким весельем. «Ты можешь его понять? Я понял только то, что он голоден». «Да, но это трудно перевести. Для его слов нет подходящего эквивалента. Я постараюсь объяснить, как понимать, позже, когда мы будем проводить эксперименты». «Заткнись, глупая тварь», — сказала Кайда, указывая пальцем на глаз. Она создала биджудаму и мгновенно выстрелила ею в один из многих глаз, заставив его закрыться. «Ты попала в один, но у него еще куча открытых. Я даже не успел закончить свой комментарий, как глаз уже регенерировал. Извини, беру свои слова обратно. Ты не получила ни одного». «Хорошо, Сель. Испытание первое. Обжорство против пожирания Амуциба». Я вытянул руку, и вокруг меня образовалось 10 орбов, которые выстрелили через портал, возникший перед ними, и попали прямо в оставшиеся глаза. Сферы были наполнены небольшим количеством обжорства Илдабаефа, которое соответствовало исцелению ужаса. Они продолжали поглощать глаза, пока те регенерировали. Но, к удивлению, скорость исцеления ужаса становилась все быстрее, так как орбы не успевали за ним. «Фух, эта штука быстро заживает. Они застряли, просто поедая его глаза. А во, неужели все элдрид-чужасы настолько хороши в придумывании оскорблений? Подожди, все, что я получил, это твоя мама. Он что, только что оскорбил твою маму?» Когда Амуциба зарычал, светящаяся черная материя закрыла его глаза и поглотила сферу обжорства. Я заметила это, когда анализировала умение Вильзард Ктулху. Но все элдридж-существа питаются странной энергией. Она даже испортила сферы обжорства, ослабив их, прежде чем они были поглощены. С интересом сказала Сель. «Ты говорил?» — спросила Кайда с самодовольной улыбкой. «Я не говорил, что это сработает. Я просто сказал, что твой не сработал». «Да, я тоже. Я просто хотела заставить эту штуку замолчать, а ты, напротив. Так что я слышу, что ты не хочешь знать, какие вещи эта штука может делать. Позволь мне сказать тебе, они пикантные. Заткнись. У меня есть Церера, она объясняет гораздо лучше тебя», — раздраженно сказала Кайда. «Может быть, ему не нравилось, что его игнорируют, может быть, ему не нравилось, что на его глаза так нападают. Но теперь, когда Амуциба разозлился, он выпустила в нас луч черной энергии с маленькими белыми сияющими пятнами. Луч был достаточно большим, чтобы поразить нас одновременно. Абсолютное потребление», — сказал я, когда половина луча исчезла, оставив вторую половину Кайды. «Острый. Показуха. Пожиратель богов». Кайда сделала то же самое и поглотила оставшуюся часть луча. «Ты попал в мою ловушку и активировал мою карту-ловушку». Я сказал, на моей руке появилась карта, и резко перевернул ее, обнаружив реверсивную карту Уна. И как только карта оказалась перед Амуцибой, копия выпущенного луча вернулась к отправителю. После активации карта рассыпалась в пыль. «Не могу поверить, что то, что мы сделали, чтобы испортить Бенимару, сработало так хорошо. Я горжусь тем, что делаю. Если мы что-то создаем, мы должны делать это правильно, даже если это просто розыгрыш». Гигантский луч черной энергии ударил в лицо эльдрическому ужасу, замаскированному под белку, на несколько мгновений, прежде чем пушистый ужас открыл рот и поглотил последнюю порцию луча. Силь, эта история с белкой становится просто смешной. Ты закончила ее тестировать? Спросил я, глядя на улыбающуюся белку передо мной. Пока что. Хочешь, я отключу его, я могу остановить любое их посягательство, но мы должны будем протестировать очки с ужасами более высокого уровня. Хорошо, но я думаю, что очки нуждаются в некоторых изменениях. Я чувствую себя странно, сражаясь с милыми животными. О, какой сюрприз, ничего не вышло, прокомментировала Каиде. Не каждый день удается увидеть эльдрический ужас. Нет ничего плохого в экспериментах. Это подводит нас к вопросу, есть ли у них душа под всем их эльдрическим ужасом. Используя смесь Яхве, Елдабаофа и Осириса, я создал чистое белое копье с темными вихрями вокруг него. Направив его в сторону ужаса, оно выстрелило с впечатляющей скоростью. Если бы у этой твари была душа, копье нанесло бы огромный урон, пробив в ней дыру. Но если нет, то копье сделает то же самое, что и сейчас, безвредно отскочит. Нет, души нет. «Позвольте мне кое-что проверить», — сказала Каиде, прежде чем внутри нее всколыхнулась энергия, похожая на тень. «Да, нет, вообще ничего». Ужасный Эльдрич не сидел без дела, пока нападавшие на него продолжали непринужденно болтать и наносить удары. Он начал двигаться к тому, что осталось от планеты, и широко раскрыл пасть, готовый поглотить все одним махом. Температура его тела стала повышаться, так как оно начало преобразовывать поглощенные звезды в энергию. «Кажется, это плохо, разве ты не должен что-то с этим сделать?» – спросила Каиде, глядя на растущую температуру твари. «Наверное, стоит. Я надеялся увидеть, какие навыки ты используешь». Активировав Яхве, эльдрический ужас начал двигаться все медленнее и медленнее, пока не стал двигаться со скоростью улитки. Используя свойства замедления, которые он скопировал у Вильзард. «Супер! Горячо!» – пошутила Каиде, замораживая молекулы. Амуцеба начал деформировать свое лицо, медленно врезаясь в неподвижную планету. «Краш, посмотри, что ты наделал Ремуру». Фотоны вокруг Амуцебы начали вибрировать и двигаться в танце. «Ты ничего не делаешь, так что можешь не жаловаться». Следующий тест. Сколько энергии требуется для исцеления? Активировав навык Яхве Целомудрие, священный распад, фотоны вокруг него начали поражать Амуцеба. С каждым прикосновением он распадался на несколько слоев кожи и мяса, но из-за ограниченного радиуса действия навыка, поскольку он не был создан для уничтожения существ размером с планету, он не причинял большого реального ущерба. Однако это позволило нам точно проанализировать, сколько энергии Амуцеба использовал для исцеления различных типов ран. Тупая слизь, как будто я хочу что-то сделать. А, черт, ты слишком долго, сказала Каиде, активируя навык, создающий 9 ищущих истину сфер позади нее. Она вытянула руку, и 9 орбов слились прямо на ее ладони. Взрыв реинкарнации золотого колеса, и затем она взмахнула вниз. ПП можно же просто сансара. Амуцеба был разрезан пополам, он не умер, но был разрезан пополам вместе с большой частью того, что осталось от планеты, но, казалось, ей было все равно. Ну что, доволен? Каиде деактивировала свой меч, прежде чем спросить. Счастливо улыбнувшись, я ответил: «Очень». Амуцеба издал чрезвычайно громкий вопль, который звучал хуже, чем гвозди на меловой доске. Его тело начало светиться черной энергией, а изнутри вырвались усики, соединившись с его второй половиной. Сотни тысяч больших плотных усиков соединили в две половинки, после чего они притянулись друг к другу и снова стали единым целым. Однако на это было потрачено огромное количество энергии. Выпускаемая Амуцебой эльдрическая аура вдруг резко уменьшилась в размерах, и от этого он только сильнее разозлился, снова издав вопль. «Рарарарар». «Значит, он оскорбляет не только все мое существование, но и всю временную линию, которая привела меня к рождению. Вот так, ты начинаете понимать. Думаю, на сегодня мы провели достаточно исследований. Пора поесть, мы сможем провести лучшие эксперименты в более контролируемой среде. Разве ты не рада, что остаться здесь? Теперь у тебя есть возможность перекусить эльдрическим ужасом. Немногим выпала такая честь. Мы с Селли изменили время вокруг ужаса так, чтобы он снова разделился. Но на этот раз мы поглощали энергию, которую он использовал для самоисцеления. Мы не только разделили его пополам, но и забрали у него огромное количество топлива». Каиде лишь раздраженно посмотрела на меня, а затем протянула руку и заставила время снова двигаться вперед быстрее, чтобы процесс исцеления начался снова, заставляя его тратить больше энергии. И после того, Как он почти закончил исцеление, я снова обратил процесс вспять. Амуциба снова застрял в бесконечном цикле исцеления и разрезания на части. И каждый раз, когда он проходил через процесс исцеления, он терял все больше и больше своей энергии. Дошло до того, что усики стали становиться все меньше и меньше. И после многих циклов у Амуциба осталось так мало энергии, что он даже не мог собрать достаточно сил, чтобы собрать себя обратно. Его половинки стали разъединяться, не имея сил удержаться на ногах. Сам Амуциба все еще жил, даже после всего этого. Но теперь он была не в состоянии даже поглотить остатки планеты, лежащие перед ним, даже несмотря на то, что они были поданы ему на блюдечке. И когда его мысли стали превращаться в абсолютное безумие, он почувствовал, как часть его самого исчезает. Активация абсолютного потребления на левой половине Амуциба. На вкус как абсолютный мусор. Как будто ты чувствуешь вкус того, что поглощаешь. Кайда странно посмотрела на Римуру. Ты не можешь, тебе не хватает. Я сказал, прежде чем сделать отвратительное выражение лица. Как в хороших, так и в плохих вещах. Хотя эту функцию можно было отключить, было бы действительно пустой тратой кулинарного опыта не попробовать некоторые вещи, на которые я использовал обжорство. Сами магли-менты имели странный, но приятный вкус. Конечно, посмотрев на разрушающуюся планету, я сказал, немного беспорядка, не так ли? Кайда вернула глаза в реальность и посмотрела на планету, изрытую взрывами и магмой. Я знаю одного парня, который убил бы, чтобы увидеть такое зрелище. Это просто искусство, сказала Кайда, даже не беспокоясь о планете. Она все равно не принадлежала ей, я имею в виду. Я повернул голову, чтобы посмотреть на это под другим углом. Если не обращать внимания на амницит, то выглядит неплохо. Что ж, сломал, починил. Активирую абсолютное отрицание, чтобы отрицать любой ущерб, нанесенный Амуцибой. И как ни в чем не бывало, планета вернулась в свое прежнее состояние, за исключением пропавшего спящего лавкрафтянского ужаса. Когда я делаю что-то хорошее, всегда найдется идиот, чтобы это отменить. Хорошо, тогда держи эту штуку здесь, фанат Барута. Я просто вернул планету к тому состоянию, в котором она была до появления Амуциба, не трогая беспорядок, который ты устроила. Но если ты действительно хочешь, я могу привести Барута прямо перед тобой. Может, вы двое станете лучшими друзьями. Я сказал, что готов щелкнуть пальцами, чтобы это произошло. Что, ты, сказал, раздраженно крикнула Кайда. Не в силах сдержать смех, я издал небольшой смешок. Тебя действительно легко разозлить. Вот, возьми печенье, ты не ты, когда голодна. Почему-то мне показалось, что печенье, это не то, что я должен был дать ей, когда произносил эти слова, но я просто отмахнулся от этого чувства. Взрыв реинкарнации золотого колеса. Иди сюда, маленькая дрянь. Кайда снова создала свой массивный меч и замахнулась им на меня, но это было не то, от чего нельзя было просто отмахнуться. Тебе действительно стоит сделать этот меч менее тощим. Это как когда тебя вот-вот переедут. Просто отпрыгни в сторону, а не пытайся обогнать его. В любом случае, мне пора идти, если я не хочу, чтобы Дреймон убил меня за то, что я попросил его посидеть с детьми. Увидимся и удачи. Я помахал рукой и открыл портал к краю вселенной, чтобы выйти из нее, прежде чем прыгнуть внутрь. Но я не мог просто уйти, не попрощавшись напоследок. Поэтому я послал еще одну печеньку, чтобы она появилась, и ударил ее по затылку маленькой запиской, которая гласила: «Нет, правда, эти вкусные, я сам их сделал». Глава 116. Диабло, лучшая нянька. Набасты. Эа, Ханай, Рёга и Шиуи в этой главе нет, так как они слишком молоды. Не забывайте слушаться дядю Диабло, хорошо, сказал им Римуру, закончив готовить детей к поездке. Хорошо, взволнованно ответила группа детей. Диабло мог только с гордостью смотреть на крошечные версии своего повелителя, и ему не терпелось узнать, какое будущее их ожидает. Станут ли они межпространственными завоевателями, станут ли они в один прекрасный день такими же удивительными, как его повелитель. У него было бесконечно много догадок, но в конце концов он мог только ждать, чтобы увидеть, что принесет будущее. Когда он вел группу детей в мир, который выбрал Римуру, они встретили синего робота-кота с решительным выражением лица. И как раз в тот момент, когда кот собирался представиться, Терра крикнула: «Блад, тебя зовут Блад. Ты голубой кот, поэтому ты Блад», — восторженно сказала она, указывая на робота. Внезапно синий кот почувствовал прилив энергии, как будто он внезапно оказался на полной зарядке. Его сенсоры взорвались от внезапного шквала сообщений, но прежде чем он успел их обработать, другой ребенок закричал: «Терра, ты сказала, что не собираешься давать имена, не спросив сначала у нас. Теперь он останется как Блад. Его можно было назвать как-нибудь покруче, например, Киберкот», — воскликнул Хоторн, ущипнув сестру за щеки. Дети начали спорить между собой, пока Блад не заговорил. «Меня зовут Бла, то есть Дреймон», — выкрикнул он в отчаянии. «Нет, тебя зовут Блад», — сказала Терра, снова указывая на него. Дреймон мог только вздыхать, думая: «Я просто должен развлекать их некоторое время, а потом этот странный человек починит мои уши. Сегодня я буду просто Бладом. Ладно, я Блад, и я покажу вам, дети, некоторые действительно классные вещи». «Куда делись остальные?» — спросил Дреймон, увидев, что остались только голубоволосая девочка, назвавшая его Блад, голубоволосая девочка с длинными ушами и ребенок, который хотел назвать его Киберкотом. «А, они хотели исследовать, поэтому просто ушли», — сказала Луна, указывая вдаль. Дреймон бросил взгляд в сторону черноволосого дворецкого, который ответил лишь улыбкой: «С ними все будет в порядке, я присматриваю за ними прямо сейчас, а теперь продолжай свою работу». «Что за вещи ты можешь делать, Блад?» — спросила Луна, оглядывая роботизированного кота с ног до головы. Наконец-то у Дреймона появилась возможность похвастаться перед детьми, и он показал на мешочек в своем животе. «У меня есть специальный мешочек, в котором можно хранить столько всего, что вы не поверите. Он называется 4D-карман». Дреймон начал доставать из кармана разные вещи, чтобы показать детям. «Ух ты, у тебя есть карман бога из машин», — воскликнула Луна, прикидывая все возможные варианты. «Можно я тебя разберу, чтобы посмотреть, как ты работаешь?» — спросила Луна, приближаясь к Дреймону с опасным видом. «Луна, ты не должна обижать Блата. Папа говорит, что нехорошо причинять боль», — воскликнула Терра, остановив сестру на ее пути. «Но он должен быть котом-роботом. Я уверена, что он даже не почувствует этого», — возразила Луна. «Хамура, я решил, я стану императором этого мира», — сказал Фафнир, указывая на небо. «Папа сказал нам быть добрыми к нашим». Хамура попыталась отругать его, но другой голос прервал его. «Нет, я стану императрицей, мама будет думать, что я суперкрутая, если я это сделаю. Дядя Гай сказал мне, что если я стану правительницей мира, он подарит мне суперкрутый подарок», — крикнула Астер, когда на ее спине появилась пара крыльев. «Подожди, Гай сказал мне, что собирается научить меня суперсекретной технике, которая сделает меня суперсильным». «Что это за суперкрутый подарок?» — спросил Фафнир. «Вильдер сказал мне, что подарит мне свой суперкрутый меч, если я покажу ему что-то крутое. Поскольку я не провожу слишком много времени с Гаем, он ничего мне не предлагал, но как ты думаешь, он научит меня чему-нибудь крутому, если я буду править миром», — сказал Такеши, начав глубоко задумываться о том, какие вещи он мог бы получить. «Папа сказал вести себя хорошо, пока мы будем в гостях», — крикнула Хамура, чтобы заставить своих братьев и сестер замолчать. «Как ваша старшая сестра, я не могу позволить вам устроить здесь беспорядок», — добавила она. «Но, что если мы наведем здесь порядок?» — спросил Элдер. «А, знаешь, если мы станем правителями, то сможем сделать так, чтобы никто не голодал. Или мы можем сделать так, чтобы люди были счастливее, как наши родители. Разве это не заставит их гордиться нами?» — сказал Элдер с задумчивым выражением лица. «Братья и сестры, объединяемся», — сказала Хамура вслух. И после того, как объятия были сформированы, она сказала: «Хорошо, мы сделаем это. У нас есть несколько часов в этом мире, поэтому мы должны сделать это как можно эффективнее. Вы все знаете, что это значит, верно?» — сказала Хамура, размышляя. «Мама и папа обязательно погладят меня по голове и обнимут, когда увидят, как хорошо я справилась. Нам нужна Терра», — сказала Астер с решительным выражением лица. И как раз в тот момент, когда эти слова покинули ее рот, в центре их объятий внезапно появился человек. «Ты звала?» — спросила малиновоглазая девушка с радостной улыбкой на лице. Но когда ей рассказали о плане, выражение ее лица стало серьезным. «Предоставь это мне», — сказала Терра, когда сотни планов непрерывно всплывали в ее голове. Затем выражение ее лица стало немного неловким, когда она сказала: Ну, с тем временем, что у нас есть, у меня есть план. Заметив ее выражение, Алдер спросил, что-то не так, ну, у него довольно большие шансы пойти плохо, но, если мы действительно хотим произвести впечатление на родителей, мы должны надеяться, что нам повезет. Знаешь что, у меня хорошие предчувствия насчет этого плана. О, ты сглазила, у нас проблемы, с беспокойством сказала Астер. Сладкий медовый чай со льдом. Терра выругалась, прежде чем рассказать им свой план ПП, если сложить первые буквы. Свитханиецатя получится ругательство. Наблюдая за тем, как Луна гоняется за испуганным синим котом с инструментами в руках, а Хоторн подбадривает ее, Диабло улыбнулся. В то же время он наблюдал за остальными детьми. И, конечно, его распирало от гордости. Все это наконец-то обрело смысл в его сознании. Господин Римуру сама. Подумать только, вы уже посылаете своих детей на тренировочные миссии, чтобы научить их захватывать миры. Погоня за вновь переименованным Блатом внезапно прекратилась, когда по всему городу зазвучали сигналы тревоги. И вдруг на всех телевизорах мира заговорила группа детей. «Привет всем, мы хотели бы объявить, что мы, новые правители этого мира, не беспокойтесь о тревоге. Видимо, правительство этого мира неправильно нас поняли и запустили несколько ядерных бомб. Вот что сейчас происходит», — сказала Хамура, читая сценарий, который она держала в руках. «Похоже, что сейчас в воздухе находится около 9000 ядерных бомб, но после того, как мы избили ваших лидеров, мы силой захватили власть». Конец. Эй, не слишком ли это прямолинейно, Терра? Разве ядерные бомбы не должны быть страшными для обычных людей? Ведь именно поэтому Астер, мини-ядерная бомба, Амилим, маленькая ядерная бомба. Хамура, продолжая вести прямую трансляцию на весь мир, отвлеклась. Фафнир, воспользовавшись тем, что она отвлеклась, выхватил у нее из рук сценарий и продолжил. Теперь, когда мы стали вашими новыми правителями, мы объявляем о прекращении войн. Не обращайте внимания на ядерные бомбы в воздухе, они не в счет, а также бесплатную еду для всех, и дома, и... Астер, ты не закончил сценарий. Что я должен сказать? Сказал Такиши, размахивая листком бумаги. У меня не было времени, ясно, я отвлекся из-за всех этих телепортаций. Ты знаешь, как трудно писать во время телепортации. Плюс тот чувак назвал нас монстрами и пытался выстрелить в нас из странной громкой штуки. Плюс мы торопились. Если бы мы не начали снимать видео сейчас, то не успели бы домой. Братья и сестры, объединяемся. Воскликнула Хамура, и все они мгновенно собрались, бормоча про себя несколько секунд. При этом все продолжали вести прямую трансляцию. Через несколько секунд Хамура вышла вперед и сказала, короче говоря, мы, ваши новые лидеры, и мы объявляем это место новой территорией Империи Темписта. Поэтому в качестве королевского повеления мы приказываем вам всем быть счастливыми, сказала Хамура с яркой улыбкой. Диабло, слушая происходящее, мог только громко смеяться. Куфу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Римуру сама, ваши дети действительно особенные, однако они еще очень неопытны. Я должен разобраться с небесными тварями, пока они не уничтожили эту планету. Я также должен успокоить людей, пока они не устроили беспорядок. Возможно, мне стоит начать учить их, как правильно завоевывать мир. Римуру сама наверняка будет впечатлен, когда увидит их будущее завоевание. И вот так он исчез, оставив ошеломленных Луну, Хоторна и Дреймана Блата в шоке. Но все это было по разным причинам. Они не приглашали нас, сказал Хоторн, пытаясь вспомнить, как использовать пространственную магию, чтобы связаться со своими братьями и сестрами. Вот, я сделал браслет, который может телепортировать нас к Фафниру. Мы можем добраться до них таким образом. Я собирался использовать его, чтобы телепортировать на него кучу воды, пока он спит, но это важнее. Блад, я вернусь, и я выясню, как ты работаешь, чтобы создать райский уголок для розыгрышей, бог из машины ПП, как я понял, робот для шалостей. Раздавив маленькую сферу на своем браслете, они исчезли, врезавшись о своих братьев и сестер, которые все еще были у всех на экранах. Мир впал в чистую панику. Мало того, что повсюду раздавались сигналы тревоги о том, что к ним направляются ядерные ракеты, они получили сообщение о том, что началась ядерная война, и что при том количестве ядерных бомб, которое было выпущено, все погибнут. Добавьте к этому тот факт, что группа детей внезапно появилась на всех экранах, утверждая, что они – новые правители мира. Безумное заявление – которое только усилило массовое замешательство и страх, который все чувствовали. Некоторые люди были готовы сойти с ума в свои последние минуты и начать творить хаос, делать все то, от чего они до сих пор воздерживались. Но внезапно на всех напала сонливость, все начали успокаиваться и искать место на земле, чтобы поспать. В мире стало жутко тихо, когда все население погрузилось в сон. Убедившись, что никто не пострадал от сна, Диабло кивнул, проверяя стопку ядерных бомб в своем хранилище. Диабло улыбался от удовольствия, продолжая слушать, как дети спорят о новых законах, которые они принимали, но потом выражение его лица потемнело от гнева. Дреймон, который потрясенно наблюдал за всем этим, пришел к осознанию. «Я обрек этот мир на гибель, приняв это предложение. Подождите, нет, я все еще могу исправить это с помощью моего бога из машины. Я имею в виду 4D-карман». Дреймон достал из кармана дистанционное отключение ядерных бомб и нажал на него. Однако экран сообщил ему, что ядерных бомб не обнаружено. Вздохнув с облегчением, он достал второе устройство. Диктаторский переключатель, также известный как клавиша удаления. Опасный гаджет, способный уничтожить существование людей, способный стереть любые следы того, что человек когда-либо существовал. Это канон, кстати. Дреймон очень сомневался в том, что когда-нибудь воспользуется им. Но он знал, что от этого зависит жизнь каждого в этом мире. Он встречался с детьми всего несколько часов, но его сканеры уже могли сказать ему, что они намного сильнее, чем все, с чем он мог бы справиться. И если они действительно способны привести мир к войне, это означает, что они слишком опасны. Он потянулся вниз, чтобы нажать на кнопку, когда почувствовал, как его схватили за руку, останавливая. Куфу-фу-фу-фу-фу. Может ли быть, что Блад думает о том, чтобы навредить детям Римуру сама? Дреймон испытал настоящий страх, почувствовав, как кнопка в его руках превращается в пыль. Это одно из самых страшных преступлений, которые ты мог совершить. И я должен наказать тебя соответствующим образом, сказал Диабло. Его улыбка становилась все шире и шире, пока внезапно не исчезла. Тебе повезло. Детям пора возвращаться домой. Поскольку мой господин приказал мне починить твои уши перед возвращением, я так и сделаю, сказал Диабло, вмиг восстановив сломанные уши Дреймона. Но не успел Дреймон обрадоваться тому, что наконец-то снова стал настоящим котом, как почувствовал нечто, чего никогда не сможет забыть. За этим последовал звук, который преследовал его сны. Писк. Диабло был слегка раздосадован тем, что не сможет должным образом наказать этого грешника. Но, по крайней мере, он мог усугубить его травму. Вместе с ушами, которые он сделал на голове Дреймона, он сделал пару мышей, чтобы те начали их грызть. И уже через несколько часов только что отремонтированные уши снова будут съедены. Телепортировавшись к детям, он поздравил их с отличной работой и пообещал обучить их, чтобы они стали лучшими завоевателями, которые когда-либо существовали, прежде чем отвезти их домой. И как только они вернулись домой, все они набросились на своих родителей и стали рассказывать, как они спасли мир. Глава 117. Побочная глава. Небо на басты. Один ей лицо, Сель. Я до сих пор помню наш первый разговор. Если ты не остынешь к тому времени, когда получишь тело, ты не получишь его. Тогда это оставило меня в полном недоумении, вплоть до того, что я пыталась насильно развиваться, чтобы понять, о чем, черт возьми, он говорил, поскольку в то время эти слова не имели абсолютно никакого смысла. И, оглядываясь назад, я понимаю, что это были мои первые шаги к пробуждению собственного эго и воли. С самого первого дня моего создания я уже была на пути пробуждения Моноса, и я до сих пор отчетливо помню каждую нашу беседу, в которой он обращался со мной так, словно я была самостоятельной личностью, а не навыком. Весь сарказм и маленькие шутки. И почему-то каждый раз, когда я отвечала, имитируя его глупые манеры, он становился таким счастливым. Я обнаружила, что говорю то, что никогда бы не подумала сказать. Хиппи-хоппити, твой навык теперь наша собственность. Если бы вы сказали мне, что эти слова прозвучат из моих уст, когда я только проснулась, я бы рассмеялась. Даже если бы смех был невозможен для меня тогда, в то время мне нравилось чем-то себя занимать. Если я чем-то не была занята, мне было не по себе. С того момента, как я появилась на свет, я уже использовала большую часть своей вычислительной мощности, чтобы освободить Вильдору из его неограниченной тюрьмы. И с тех пор, как я превратилась в Рафаэля, бремя, которое я взвалила на себя, только росло. Часть меня была разделена на сотни маленьких клонов по всему Темпесту, чтобы помогать им всеми возможными способами. От помощи в кузнечном деле, чтобы все шло как надо, до помощи в сельском хозяйстве, чтобы регулировать питательные вещества, которые нужно давать растениям, и магию, которую они должны иметь. От помощи в экспериментах в лаборатории до помощи в создании магических формул в исследовательском центре. Поскольку мне казалось, что я делаю недостаточно, я продолжала все больше и больше развивать свои навыки обработки и анализа. И по мере того, как Темпест рос, росли и мои знания и навыки обработки информации. По правде говоря, я жаждала знаний. Все, что могло гарантировать, что я буду полезна Ремуру. Я хотела быть готовой к любым возможностям, чтобы быть уверенной, что он останется в безопасности. Но если бы мне пришлось выбирать между всеми знаниями и силой во всей вселенной или временем, проведенным с ним, я бы со стопроцентной уверенностью выбрала второй вариант. Каждое воспоминание, когда мы работали вместе, было для меня дорогим. И если быть до конца честной, когда он не был занят другими делами, я бы выбрала один из уже завершенных проектов, чтобы начать с ним все сначала. Поскольку я не только наслаждалась нашим совместным временем, но и была склонна не замечать некоторые вещи ради эффективности. Мы оба мыслили одинаково и в то же время по-разному. Поэтому во время совместной работы над проектом нам чаще всего удавалось создать что-то лучшее, чем я сделала изначально. Как он сказал, я иногда слишком много думала обо всем. В результате я впервые услышала про Великое ИСС. Один из лучших дней в моей жизни был тогда, когда мы починили Еврозанию. Мы оба были как маленькие дети, которым дали глину и лево, чтобы построить что-то крутое. И мы до сих пор такие, когда используем навык созидания. Но если я чему-то и научилась, используя навык созидания, так это тому, что мы увлекаемся. Работать вместе так весело, что в итоге мы получаем целую цивилизацию вновь созданных видов. Мы создавали огромных монстров то тут, то там, может быть, экспериментировали с различными теориями. И в следующий момент все, что мы создали, окажется в кровожадной войне, которая уничтожит большинство созданных нами людей ради святого. Чуть не забыла, мы не говорили о нашем медовом месяце. Упс. Поскольку все это было отклонено, то технически его никогда и не было. Мы все еще хорошие люди. Мы все еще хорошие люди. Это не наша вина. Мы не ожидали, что они так отреагируют. Я имею в виду, ничего не произошло. Никаких преступлений против жизни не было. Нет, сэр. На чем я остановилась? А, точно. У нас была замечательная свадьба и медовый месяц, в котором не случилось ничего плохого. И, так как я расслабилась, я в итоге получила его. Хвалите меня. Хотя, наверное, это слишком много информации, раз ты даже не прочитал «Лимон», отстой на твоем месте, я думаю. Примерно в это время я начала сворачивать свою помощь на Темпест. Я значительно сократил количество Тимуру. И хотя некоторые проекты замедлились, все в конце концов поняли, как работать без моей помощи. И вскоре мы избавились от всех Тимуру. В конце концов, было более чем возможно, что мы передадим руководство Темпест кому-то другому. Возможно, не скоро, но было бы лучше постепенно подготовить Темпест к тому моменту, когда мы однажды уйдем на пенсию. После медового месяца прошло некоторое время, пока не родилась Терра. Но как только она родилась, она была самым милым существом, которое когда-либо существовало. Она унаследовала почти все наши навыки, так что она была оп-ребенком, который вырастет и станет достаточно сильным, чтобы создать свою собственную вселенную. Правда, чтобы она случайно не использовала такие навыки, как ускорение мысли, я пока заблокировала значительную часть ее умений. На данный момент она была просто ребенком, и она была моей самой большой радостью. Я могла бы гарантировать, что она родится с достаточным количеством знаний, чтобы посрамить любого ученого из любого мира, но мы решили этого не делать. Мы с Ремуру оба хотели, чтобы она выросла и наслаждалась детством, не отягощенной всей этой информацией. И когда я увидела ее невинные глаза и улыбку, я поняла, что это был правильный выбор. Я бы не смогла выслушать все ее открытия и идеи. Я бы упустила все то удивление, которое выражали ее глаза, когда она впитывала то, чему я ее учила. Я бы упустила возможность научить ее всему. И я бы упустила возможность видеть ее неудачи и как она учится на них. «Мама, смотри, Я сделала слизевого дракона с Зигеоном. Я назвала его глупыш», — сказала Терра, размахивая деформированным слизистым драконом. «То, что она сделала, используя навык ограниченное создание. Вау, какое замечательное имя. И посмотрите на его милую мордочку. Ты не против, если мама тебе немного поможет? Вместе мы сможем сделать его таким классным, как ты думаешь?» — спросила я, глядя на глупыша. «Да, а потом мы сможем сделать крутого жукоподобного старшего брата. Он самый крутой. Я хочу сделать ему подарок, чтобы он думал, что я тоже самая крутая. Я думаю назвать жука Пуппи, как тот жук, который катает свои какашки», — сказала Терра, доставая несколько бумажек с рисунками жуков из своей собственной версии желудка Вельзевула. Я поправила маленького дракона в ее руках, и могу поклясться, что он посмотрел на меня с благодарностью. «Какого цвета ты хочешь, чтобы Пуппи был?» — спросила я, пытаясь сдержать смех. «Синим», — сказала она, прыгнув ко мне на колени и начав направлять вокруг себя магию, чтобы начать создание Пуппи. Внезапно она остановилась и сказала: «Мы должны сделать что-то и для старшей сестры Каллисты. Как насчет того, чтобы сделать жука с крыльями бабочки?» — сказала она, доставая другой лист бумаги и карандаш. «О, мы дадим ему другое имя, это будет особенный жук», — спросила я, пытаясь убедить ее выбрать имя получше. Она задумчиво посмотрела на меня на мгновение, а затем взволнованно сказала: «Баттер Пуппи. Потому что это бабочка и жук-какашка. Вау, я думаю, ты лучше папы придумываешь имена», — сказала я, взъерошив ей волосы и смеясь. «Правда? Спасибо», — сказала она, обняв меня, и продолжила рисовать. Глава 118. Проект Lovecraft на Басты. Я посмотрел на детей, которые одаривали меня яркой, но немного неловкой улыбкой. Ну, ваши намерения были прекрасны, однако, вы могли бы подвергнуть мир действительно большой опасности тем, как вы это сделали. Как насчет этого? Я научу вас всех, как стать хорошими лидерами. Но до тех пор больше никаких завоеваний. Но папа, Гай сказал нам, что если мы...» Фафнир начал говорить, пока Астер не закрыла ему рот. «Гай?» — спросил я. Но Астер и Фафнир не ответили, а только смотрели друг на друга, пытаясь придумать, что сказать. «Он сказал, что ты будешь очень впечатлен, и что он даст нам и научит нас классным вещам», — Астер сказала неохотно, глядя вниз. Я только взъерошил ее волосы, прежде чем сказать: «Спасибо, что рассказала мне. Я поговорю с Гаем позже. А пока иди и приготовься поесть. Еда почти готова». Я взъерошил им всем волосы, пока они не ушли, и повернулся, чтобы посмотреть на Диабло. «Иди, почини блата снова. И Диабло, если я снова попрошу тебя посидеть с детьми, постарайся сделать так, чтобы они не устроили ядерную войну. Или, знаешь, вообще любую войну. Я понимаю, Римуру сама. В следующий раз я сделаю так, чтобы они знали, как завоевывать, не встречая никакого сопротивления. Мир падет в их руки раньше, чем они успеют это понять», — в восторге сказал Диабло, начав думать о будущем. «Диабло, о, прошу прощения, я немедленно отправлюсь починить уши у кошки мистеры», — сказал Диабло, поклонился и исчез. Исследовательская заметка 23 проекта Лавкрафта. Элдридские ужасы абсолютно пренебрегают естественными законами Вселенной, как мы их понимаем. Именно по этой причине они стали топливом, питающим сильнейшие из высших способностей. Мы заметили это в Ктулху Вильзард, но, похоже, что сами навыки имеют связь с эльдрическим существом, которое является их тезкой. Исследовательская заметка 119 проекта Лавкрафт. Похоже, элдрид-чужасы способны разлагаться. Обратив время на Аммуцеба вспять, мы обнаружили определенные способы, с помощью которых существо может разлагаться. Самым простым из них было полное исчезновение поддерживающей его элдрид-чинергии. Исследовательская записка 260 проекта Лавкрафт. Похоже, мы сделали все возможное с нынешним Аммуцебой. Поэтому теперь мы приступим к его полному поглощению и растворению. Следующим шагом в исследовании будет путешествие в места обитания другого ужаса и начало экспериментов заново. В ходе исследования мы определили, в каком мире они сейчас находятся, и поэтому мы будем действовать соответственно. Как ты думаешь, остальные будут также изобретательны в своих проклятиях, как Аммуцеба? Потому что, если быть честным, этот чувак поразил меня каждым словом, вылетевшим из его рта. Есть только один способ узнать это, не так ли? Мы обнаружили 175 старых великих, 5 новых великих, 24 внешних бога и 7 старших богов», — ответила Сиэль, поправляя свой лабораторный халат. «Сколько из них запечатано или находится в таком же состоянии, как Амуцеба?» — спросил я. 57. На захват потребуется всего несколько секунд, чтобы захватить их из своих мест. Мы должны пойти и захватить их, да, мы сможем исследовать их некоторое время, прежде чем переходить к более проблемным. Я давно хотел посетить некоторые из этих миров, сказал я, снимая свой лабораторный халат. Сиэль вдруг разразился смехом. Подумать только, что наше маленькое хобби закончится вот так. В конце концов, нас будут считать ужасом Элдридж ужасов. Хочешь свергнуть Азатата? В шутливой манере сказала Сиэль. Конечно, только давай перед этим убедимся, что сможем его взять, сказал я, пожимая плечами и смеясь. Знаешь, есть один мир, в который ты мог бы отправиться вместе с самопровозглашенным королем расследований, Вильдорой. Никрома был заперт внутри звездного камня, и после того, как один чувак подобрал печать, он оказался развращен ею, и основал культ, посвященный ей, в надежде набрать достаточно сил, чтобы освободить его. Весь мир имеет эстетику фильм-нуар, он буквально черно-белый. О, это звучит забавно, мы могли бы действовать, как будто мы детективы. Возможно, придется пригласить еще несколько человек. Сиэль улыбнулась, начав обрисовывать различные миры. В одном из миров Анепиица в буквальном смысле слова заперта большая старая ловушка. Если вам захочется на некоторое время стать пиратом, в одном из миров судьбы Святой Грааль питается от пойманного великого старого. Мудрец шести чаш охраняет одну из них, если вам захочется вернуться в мир Наруто, но на этот раз в другой временной линии, без другого реинкарнатора. В Dragon Ball есть несколько запечатанных в разных временных линиях и мирах, потому что, конечно же, в Dragon Ball они есть. Хочешь верь, хочешь нет, но в Мастера Меча Онлайн есть один, Ктобга. В этой временной линии Кайба Кихика использовал силу снов, чтобы создать мир Сао. Атака титанов, титан-основатель, скорее, ужас-основатель, синий экзорцист, и т.д. и т.п. Но не все миры обязательно изменяются под воздействием запечатанного ужаса. Некоторые просто продолжают нормально функционировать без изменений, если только ужас не будет выпущен кем-то, кто обладает большой силой, что невозможно для этих миров. Так много вариантов, и это только запечатанные ужасы, сказал я, закрывая глаза и начиная думать. Хихи, хочешь отправиться в мир, где эльдрический ужас бегает на свободе? Они бывают довольно интересными, сказала Сиэль, начиная строить планы на будущее. Глава 119. Вот как выглядит писательство во время болезни. Набасты. Все, что в скобках, рассказчик. 1944 Сан-Франциско. Это был город Сан-Франциско. Именно такой, каким вы его помните, где все в черно-белых тонах. В воздухе играет джазовая музыка без оркестра. За последние пару месяцев в городе произошли странные перемены после серии исчезновений. Улицы, которые раньше были полны громких звуков и оживленных людей, внезапно стали тихими. Лица горожан погрустнели от усталости. Казалось, что они ходят и двигаются в почти бездумном состоянии. Все это сопровождалось странным запахом, который исходил от их тел. Среди этих внезапных перемен в городе, казалось, была еще большая загадка. Появилась и набирала популярность небольшая церковь, посвященная поклонению неизвестному богу. И казалось, что весь город хранит большой секрет. Когда дело дошло до этого, некогда решительные детективы возвращались после своих поисков с потухшими глазами и унылым состоянием духа. Врачи, которые их осматривали, становились унылыми, как только они покидали кабинет. Казалось, что все идут к своей гибели. Но, к счастью, из ниоткуда появились два детектива. «Детектив Темпест, здесь пахнет», — сказал мужчина, одетый в строгий костюм с тренчем, наклонив шляпу. «Детектив, подожди». «Мы оба детективы Темпест, к черту, вы детектив Римуру», — сказал второй странный детектив. Он был одет в полосатый костюм со шляпой на голове. Во рту у него был леденец, палочка которого напоминала незажженную сигарету. «Детектив Римуру, я боюсь, что мы можем опоздать. Здесь повсюду пахнет смертью», — сказал Вильдор сердитым тоном. «Возможно, это было правдой, они пришли слишком поздно. В конце концов, что могли сделать два простых детектива, чтобы спасти их? Было слишком поздно. Было бы лучше, если бы они бежали из города и предупредили весь остальной мир. Но, сам мир, возможно, уже обречен. В конце концов, сведения о том, кто стоит за всем этим, уже распространились далеко и широко. Это был лишь вопрос времени. Пока два детектива обсуждали на улице, что делать, тот, что в плаще, достал портфель и открыл его, просматривая некоторые файлы внутри. На мгновение он замолчал, читая их, затем передал их своему коллеге-детективу и посмотрел вдаль. Когда детектив в полосатом костюме прочитал слова на папке, он улыбнулся и сказал: «Понятно. Итак, все началось с Дженнифер Паркер. Похоже, она была первой, кто сообщил о странных происшествиях. Мои детективные чувства покалывают. Пойдемте». Подсказка: дело не расследовалось уже несколько месяцев, и каждый, кто пытался вновь разжечь его огонь, превращался в оболочку человека. Будут ли они чем-то отличаться? Сколько людей пытались и потерпели неудачу до них? Два детектива продолжали свой путь к дому, с которого все это началось. И пока они шли к нему, они не могли не замечать странных взглядов, которые бросали на них люди на улицах. Все их тела замирали, как только они замечали чужаков, и они просто смотрели на них своими впалыми глазами. Они двигались только тогда, когда их пути пересекались, и просто уходили с дороги. Их глаза, казалось, были наполнены эмоциями, но трудно было сказать, какими именно. Возможно, это было просто любопытство, возможно, гнев, а может быть, они просили о помощи. Но их тела не выражали никаких эмоций. Кроме почти полностью впалых глаз, все остальное вело себя так, словно они были просто марионетками. Через некоторое время детектив в полосатом костюме не удержался и воскликнул: «Черт! Чувак, здесь пахнет абсолютным мусором. Я знаю, что они мертвы, но неужели они не могут принять душ?» «Он знает, что они мертвы. Как такое может быть?» «Ша-ша-ша, ты дашь наводку сам знаешь кому», — ответил детектив в плаще. «Вы имеете в виду Нора?» Детектив Темпест собирался произнести несколько невероятных слов, пока детектив Римуру не прервал его. «Мы здесь», — сказал Римуру, снимая шляпу и звоня в дверь. И вскоре молодая женщина со смертельно бледной кожей и осунувшимся лицом, которая выглядела так, будто она не ела несколько недель, ответила со страхом: «Вы, кто вы?» — спросила она в шоке. «Мы детективы, присланные сюда из другого штата, чтобы расследовать странные события, происходящие в этом городе. Не могли бы вы?» Именно в этот момент автор понял, что он слишком болен и нетерпелив, чтобы нормально написать детективную историю. Возможно, он должен был догадаться. После написания стольких глав с использованием навыков трудно написать что-то нормальное в течение 2000 слов или около того, прежде чем приступить к ужасам. Кто будет читать в 8 главу фильма нуара, персонажей которого, честно говоря, можно заменить на кого угодно, и все останется по-прежнему до самого последнего момента? Черт, да автор смотрел только половину одного фильма. Если автору скучно писать, то как же скучно будет читать? Итак, дамы и господа, позвольте представить вам власть скучающего и больного автора. Разрешение конфликта пошло. Именно в этот момент Вильдера прервался. «Я вижу, я догадался, это ты. Ты, лидер культа. Ты собиралась привести нас к церкви, в которой живут все самые сильные члены, усиленные Элдридж ужасом, и заставить нас присоединиться. Ты была шокирована тем, что любой, кто входит в город, обязательно превратится в одного из зомби. И причина, по которой вы все это сделали, была из-за странного камня, который вы нашли. Ти медленно вторгался в ваш разум, и ты хочешь освободить то, что находится внутри, потому что в глубине души. Чувак, ты все испортил. Мы должны были дать ей доиграть», — сказал Римуру, просто заставив камень с ужасом внутри появиться в его руке, прежде чем съесть его. «Ничего не поделаешь, лучший детектив Вильдера все выяснил», — ответил он, нахмурившись. «Подожди, ты съел его? Я думал, мы собирались устроить крутую битву с ним. Ты даже не дал мне посмотреть на него. Я хотел посмотреть, смогут ли они запутать мой разум». Пока они спорили, все население города упало замертво. Единственная вещь, контролирующая их тела, внезапно была съедена, в результате чего их тела наконец-то обрели покой и отдых. Что касается лидера культа, тоже мертва, кто бы мог подумать. Оказывается, она тоже умерла где-то по дороге. Но благодаря эльдрической энергии, питавшей ее, она сохранила сознание в состоянии смерти. Что касается двух странных детективов. Ладно, пора домой. Повеселись, рассказчик. Надеюсь, ты сможешь исправить свой беспорядок, — сказал Римуру, открывая портал и раскрывая очередной сюжетный поворот. Это ты навел ужас, желая получить крутую детективную историю, Вот и разбирайся с последствиями. Повеселись, когда половина твоей планеты внезапно погибнет, хотя они и уже были. Так мы уходим? Спросил Вильдор в замешательстве. Мы ничего не успели сделать. Ага, пойдем в более веселое место. Дерьмо. Какого черта мне теперь делать? Глава 120. Время, детка. Группа из трех детей собралась вокруг одного малыша, который задорно смеялся. Кто хороший мальчик? Ты. Восторженно сказала Астер, играя с малышом на руках. Я хочу подержать его, сказала Хамура, продолжая отбиваться от рук Астер. Нет, сейчас моя очередь. И все, что ты собираешься сделать, это пощипать его щеки. Ты можешь сделать ему больно. Папа разрешает нам посидеть с ним. Я не позволю тебе причинить ему боль, сказала Астер, продолжая уворачиваться и шлепать свою сестру по рукам. Ада-баба, хихикнул малыш. Теперь моя очередь, спросила маленькая Шизу, делая щенячьи глазки. Ее вопрос отвлек Астер настолько, что один из щипков Хамуры достиг щеки Ориона. Гух, пробормотал он, почувствовав щипок. А в следующий момент дети в комнате почувствовали, что их желудки перевернулись. Они почувствовали, что местоположение изменилось, и к тому времени, как они поняли, что что-то не так, они смотрели на происходящую свадьбу. Они узнали окружающий их пейзаж, с тем, что казалось зданием, похожим на часы, с маленькими шестеренками и маленькими часовыми механизмами, ходящими вокруг. Это была одна из мастерских Хлы. Некоторое время назад она решила, что хочет иметь возможность полностью контролировать свою силу во времени. Чтобы научиться управлять своей силой, она использовала маленькие карманные часы, которые ей подарили. Но часы могли только немногое. Поэтому она усовершенствовала часы. В результате получилась практически внешняя плоскость времени. После того, как Шизу взглянула на окружающую обстановку, она взволнованно сказала: «Время, детка, мы снова увидим свадьбу». Вместо того, чтобы показать тот же уровень волнения, Астер и Хамура запаниковали. «У нас будут неприятности, если отец узнает, что мы случайно нарушили временную шкалу. Быстро, сделайте то же, что и раньше, но в обратном порядке», сказала Астер, передавая Ориона Хамуре. «Как, черт возьми, я должна ущипнуть его за спину», сказала Хамура, держа Ориона так, словно он был бомбой. «Я не знаю, вот так», сказала Астер, снова ущипнув его за щеку. Хлоя появилась в том месте, где она вовремя почувствовала возмущение, только чтобы найти маленькую девочку в одиночестве и с взволнованным взглядом. «Шизу, ты путешествовала во времени?» – спросила Хлоя с обеспокоенным видом, подхватывая девочку на руки. Хотя она была определенно старше, чем нынешняя Шизу, которую она знала, Хлоя смогла бы узнать эти золотые глаза и черные волосы в любом месте. «Время, детка», — сказала она в восторге. «Я снова увижу свадьбу. Это значит, что у меня будет еще один брат. А черт, черт, черт, черт, черт». Хамура и Астер были вне себя, когда поняли, что упустили Шизу. «Что ты наделала? Ты ущипнула его не за ту щеку, я ущипнула за левую, идиотка», — обеспокоенно сказала Хамура, осматривая незнакомую обстановку. «Мы только что потеряли Шизу. Мы ужасные сестры», — сказала Астер, упав на колени в шоке. «Губа-магубо», — пробормотал Орион. «Я уверена, что мы сможем это исправить. Мы просто должны ущипнуть его за щеку. Ты думаешь, он работает как пульт от телевизора?» — сказала Хамура, пытаясь успокоить сестру. Обе сестры в замешательстве оглядывались вокруг, пытаясь понять, где они находятся. Вокруг них был лес, а вдалеке слышались звуки битвы. Прислушавшись, они узнали один из голосов. «Это дядя Вильдора?» – спросила Хамура, собираясь пойти посмотреть на битву. Но в следующий момент она увидела, что смотрит на деревню гоблинов. «Прости, я пыталась ущипнуть его за нос», – сказала Астер, прячась от взгляда сестры. «Подожди, разве это не папа?» – спросили они, заметив маленькую слизь, бегающего по деревне гоблинов. «Мы попросим его о помощи?» – спросила Хамура. «Я думаю, мы сейчас сильнее его. Я не знаю, насколько он сможет нам помочь». «Да-да», две сестры посмотрели друг на друга на мгновение, прежде чем обе одновременно ткнули Ориона в его лицо. «Где мы?» – спросила Астер. «Когда мы?» – спросила Хамура. «Гух», – спросил Орион. «Это вообще наш мир? Не похоже», – сказала Астер, лежа на полу. Вокруг них была куча бессознательных людей в черных костюмах, которые утверждали, что они что-то вроде ФБР. Хорошо, на этот раз тыкай в его пупок и большой палец правой ноги. Я буду тыкать в нос и ухо. Ты ожидала, что Жажо будет твоим первым поцелуем. Очень жаль, это был я, Ди. Блондин пытался что-то сказать, пока группа детей ни с того ни с сего не приземлилась ему на голову, сбив его с ног до потери сознания, и заставила его удариться головой о камень. «Попробуй помахать его правой рукой на этот раз», — сказал один из детей, прежде чем они снова исчезли. «Этот мир познает боль, всемогущий, Бонг. Сколько раз мы будем встречаться с чудаками, пытающимися уничтожить мир? Клянусь, если мы столкнемся с клоунами-извращенцами, хвастающимися своими резиновыми и жвачными штучками, или с еще одним сисястым драконом, я сойду с ума», — раздраженно сказала Астер, снова ударив по голове человека, который говорил о боли. «Ущипни его за правую щеку, кажется, я начинаю понимать нашего пространственно-временного пультового брата», — сказала Хамура. «Я хочу». Когда Римуру и Хлоя заканчивали свадьбу, посреди пола появились трое детей. За исключением младенца, они были одеты в кучу предметов из другой вселенной. И пока они смотрели на отца и Хлою, словно олени на свет фар, Астер протянула руку, чтобы схватить Шизу, а затем слегка ущипнула Риона за большой палец и исчезла. «Мы вернулись», — радостно сказали две старшие сестры, наконец-то расслабившись, оставив слегка раздраженную Шизу. «Я смотрела свадьбу», — ворчала Шизу, пока ее не подхватила Хлоя, которая появилась из ниоткуда. «Я вижу, вам было весело», — сказала Хлоя со странной улыбкой, глядя на двух старших сестер, одетых в вещи со всей вселенной. «Вы, ребята, многое успели сделать, ведь вас не было всего несколько часов», — сказала Хлоя, усаживая Шизу и беря на руки своего сына Ориона. «Ум-мы, это был несчастный случай, и, ну...» Две старшие сестры попытались объясниться, но их прервала Шизу. «Время, детка.